Завидев Джона Ректли, хозяин высунулся из-за стойки и вкрадчиво спросил. — Вам, сэр, как обычно? — Разумеется, — фыркнул мистер Ректли и хлопнул цилиндром о стойку. — Прочие пойла в этом заведении и слова доброго не стоит. Ей-богу, мне сдается, что если в Англии и осталось что-то английское, так это шерри бренди. Оно хоть пахнет вишней. А где вы нынче найдете пиво, чтобы оно пахло хмелем? Или сидр с запахом яблок? Или вино, которое хоть чуть-чуть отдает виноградом? Во всех кабаках поят черт знает чем. В другой стороне из-за такого надувательства давно бы случилась революция. Уж я-то знаю, как нас околпачивают. Дайте срок, пропечатаю всех этих жуликов. Народ так и ахнет. Я добьюсь, чтобы людей перестали травить скверным вином, и тогда... Осмотрительность, которую преподобный Дэвид Прайс Джонс ценил превыше всего, вновь его подвела. Он опрометчиво вздумал склонить мистера Ректли на свою сторону, перейдя от разговоров о скверном вине к утверждению, что самое вино есть скверно. Он опять поставил в пример своего степенного сотоварища. До чего, мол, грубые нравы англичан перед восточным добронравием. И что уж вовсе неразумно. Он завел речь о том, что христианству не грех перенять кое-что у других религий, и при этом помянул Магомета. Тут-то и грянул гром. «Черт подери!» — взревел мистер Ректли, который ничего у других религий перенимать не собирался. «Значит, по-вашему, англичанин не имеет права выпить английского пива? И все только потому, что в какой-то чертовой пустыне какой-то паршивый Магомет запретил пить вино?» В то же мгновение инспектор одним прыжком оказался посреди зала. И очень кстати, восточный джентльмен изменился в лице и вмиг утратил невозмутимость. В приступе христианского милосердия и учтивости он, как тигр, подскочил к стене, сорвал тяжелый кинжал и метнул его точно камень из пращи. Кинжал вонзился в стену чуть выше уха мистера Ректли. Не подоспей инспектор Гринвуд вовремя, не дерни он мусульманина за руку, кинжал непременно угодил бы в старика. Отец Браун остался сидеть, как сидел. Он скосил глаза, и на губах его играла едва приметная улыбка, будто он разглядел в этой вспышке нечто такое, что от всех ускользнуло. Дальнейшие события под силу понять лишь тому, кто вообще способен постичь людей вроде Джона Ректли. Старик вскочил, разразился громовым хохотом, словно кто-то отпустил преуморительную шутку. Куда девались сварливость и раздражение? Завзятый бражник смотрел на завзятого трезвенника, который чуть его не прикончил, с нескрываемой симпатией. «Ах, чтоб тебя!» — воскликнул он. «Впервые за 20 лет встречаю настоящего мужчину!» «Вы намерены заявить в полицию?» — неуверенно спросил инспектор. «В полицию? Вот еще!» «Не будь он трезвенником, я бы ему еще и стаканчик поставил. По делам мне. Нечего было оскорблять его религию. Куда вам пустобрехом до этого молодца? Уж вы-то не отважитесь поднять руку на того, кто заденет вашу веру. Добро бы только вера. До нее вам и дела нет. Но ведь вы и за пиво свое не вступитесь». «Раз уж он назвал нас пустобрехами, значит, мир и спокойствие восстановлены», — шепнул отец Браун инспектору. а мусульманин метнул кинжал не по адресу. Ему бы угодить в проповедника трезвости, ведь это он заварил кашу. Между тем хозяин навел порядок в комнате, отведенной для коммивояжеров, и компания стала перебираться туда. Официант снова наполнил стакан и поставил на поднос и последовал за гостями. Задержавшись у стойки, отец Браун внимательно осмотрел оставшиеся стаканы. Из одного преподобный Дэвид Прайс Джонс пил злосчастное молоко, другой пах виски. Отец Браун обернулся и увидел, что два чудака, неистовый англичанин и неистовый мусульманин, прощаются друг с другом. Мистер Рэктли души не чаял в новом приятеле. Зловещий на вид мусульманин сохранял сдержанность, но знаками дал понять, что обиды на старика не держит. Казалось, беда миновала. В дальнейшем отцу Брауну еще пришлось вспомнить дружеское прощание бывших недругов. Произошло это на другое утро, когда отец Браун, которому надлежало идти на службу в здешнюю церковь, спустился из своей комнаты и, направляясь к выходу, заглянул в длинный зал, убранный в причудливом восточном вкусе. По залу разливался белесый утренний свет. Каждый предмет обстановки был виден со всей отчетливостью, и также отчетливо был виден труп Джона Рэктли. Встрепанный, скорчившийся старик лежал в углу, а в груди у него торчал нож с тяжелой рукояткой. В гостинице еще спали. Стараясь не шуметь, отец Браун поднялся в комнату инспектора Гринвуда, и скоро оба приятеля в молчании стояли возле трупа. «Не будем спешить с выводами», — произнес наконец Гринвуд. «Но и закрывать глаза на очевидное тоже нельзя. Надо же, еще вчера я говорил именно о таких преступлениях. Помните наш вчерашний разговор?» «Да, да, конечно», — рассеянно кивнул священник. «Я тогда говорил, что убийство, которое задумал религиозный фанатик, предотвратить невозможно. Ведь этот азиат, небось, считает, что попади он на виселицу, быть ему в раю. Он же вступился за честь пророка». «Так-то оно так. Вы правильно рассудили, что только у нашего друга-мусульманина был повод броситься с ножом на старого джентльмена. Другим оно вроде бы ни к чему. Но, по-моему...» Отец Браун замялся. Круглое лицо его стало непроницаемым. «Что такое?» «Вы, наверное, удивитесь. Но, по-моему...» — задумчиво протянул отец Браун. «По-моему, не так уж важно, кто ударил покойника ножом». «Как прикажете вас понимать? Это что, новая мораль или старая казуистика? Неужто и иезуиты нынче потакают убийцам?» «Я же не сказал, что нам нет дела до убийцы. Может, статься, нож в старика всадил убийца. А может, и совсем другой человек? Ведь от убийства до удара ножом прошло немало времени. Вы, вероятно, хотите снять отпечатки пальцев с рукоятки, но не придавайте им большого значения. Похоже, кому-то очень понадобилось вонзить в покойника нож. Конечно, цель у него была не ахти какая благородная, но все-таки не убийство. Правда, чтобы в этом убедиться, надо бы еще раз напустить на покойника человека с ножом». Инспектор пристально посмотрел на собеседника. «Это вы про...» «Это я про врача. Подлинную причину смерти покажет вскрытие». «Скорее всего, вы правы. Уж насчет ножа это точно. Ну что ж, Дождемся врача. Хотя и так понятно, что он подтвердит вашу догадку. Крови натекло самую малость. Дело ясное. Ножом ударили в давно остывший труп. Но зачем? Как видно, чтобы свалить вину на мусульманина, — ответил отец Браун. Это, разумеется, подлость, но все-таки не убийство. Кто-то, не обязательно убийца, вздумал навести тень на ясный день. Такое мне в голову не приходило, — признался инспектор. А почему, собственно, вы так решили? Потому что вчера, когда мы вошли в этот жуткий зал, меня смутила одна мысль. Помните, я сказал, что здесь легко совершить убийство? Вам показалось, что я имею в виду это дурацкое оружие. Но я думал совсем о другом. Несколько часов кряду инспектор и его напарник занимались расспросами. Кто побывал в гостинице за последние сутки? Кто ее покинул? Кто и что пил? Чьи стаканы успели вымыть, а чьи нет? Навели справки о каждом, кто оказался хоть как-то причастен к делу. Приятели так усердствовали, будто яд выпил не один человек, а никак не меньше 30. Вот что удалось установить. Посетители попадали в бар только через парадный вход. Все остальные по причине ремонта были завалены хламом. От мальчика, который подметал ступеньки, не добились ничего путного. Он помнил только, что до прихода чудного турка в тюрбане и проповедника трезвости посетителей толком не было. Разве что коммивояжеры зашли хлопнуть по стаканчику на скорую руку, как у них это называлось. Но они нагрянули гуртом и довольно быстро ушли. По словам мальчугана, один из них успел хлопнуть свой стаканчик быстрее других и ушел сам по себе. Однако хозяин и бармен это отрицали. Они знали всех коммивояжеров в лицо и помнили каждый их шаг. Сперва гости пили и болтали в баре. Там, по вине их державного предводителя мистера Джукса, у них завязалась небольшая дискуссия с мистером Прайс Джонсом, а затем они вдруг оказались свидетелями более оживленной дискуссии между мистером Акбаром и мистером Рэгтли. Затем их пригласили в специально отведенную комнату. Туда же официант унес их победные трофеи, стаканы с выпивкой. «Немного же мы узнали», — вздохнул инспектор Гринвуд. «И уж, конечно, добросовестные посудомойки, как водится, перемыли все стаканы, в том числе и стакан старика Рэктли. С нами, детективами, всегда так. Из-за чужой старательности пропадают зря наши собственные старания». Отец Браун хитро улыбнулся. «Знаю, знаю. Порой мне кажется, что правила гигиены придуманы преступниками. А может, блюстители гигиены придумали преступление? Есть такие, с них станется. Вот говорят, преступность свела гнездо в грязных притонах, в домах с нечистой репутацией. Как раз наоборот. У них нечистая репутация не потому, что там совершаются преступления, а потому, что совершенные там преступления выходят наружу. Уж если где преступности свела гнездо, то в домах безукоризненно чистых, незапятнанных. Нет грязи, нет и следов на полу. Стакан вымыт, поди узнай, был в нем яд или нет. Если расторопные слуги вот так ненароком уничтожают улики, что стоит хозяину безнаказанно убить шестерых жен и сжечь трупы? А заведись в доме хоть малая толика благословенной христианской грязи, убийца не сдобровать. Может, я чересчур нахваливаю нечистоплотность, но дело вот в чем. В Вчера я видел на стойке один стакан, с которым надо бы разобраться. Его, конечно, уже вымыли. Стакан Рэктли? Нет, это был ничей стакан. Он стоял рядом со стаканом молока, и в нем оставалось еще порядком виски. Мы с вами виски не пили. Хозяин, когда горлопан Джукс вызвался его угостить, попросил глоточек джина. Так чей же это стакан? Не станете же вы утверждать, что любитель виски скрывался под обличьем мусульманина в зеленом тюрбане? Или что преподобный Дэвид Прайс Джонс умудрился запить молоко спиртным и даже не заметить? «Виски пили коммивояжеры», — возразил инспектор. «Они всегда его заказывают». «А раз заказывают, то рассчитывают получить свой заказ», — сказал отец Браун. «Но вчера, когда официант перенес всю заказанную ими выпивку в другую комнату, этого стакана никто не хватился». «Может, официант забыл стакан?» — неуверенно сказал Гринвуд. «Забыл, а в другой комнате налил посетителю новый». Отец Браун покачал головой. «Примите в соображение человеческую натуру. Я говорю о коммивояжерах. Одни называют людей этого звания простонародьем, другие — простыми тружениками. Это уж кто как к ним относится. Для меня они прежде всего люди бесхитростные. В большинстве своем это славный народ. Разъезжают по делам и ждут не дождутся, чтобы снова оказаться дома с женушкой, с детишками. Попадаются негодяи. Тот обзавелся сразу несколькими женушками, этот ухлопал несколько женушек. Но главное в них — простодушие. И всегда-то они под хмельком. Не то чтобы пьяны, а именно под хмельком. Многие герцоги и оксфордские профессора по сравнению с ними — горькие пьяницы. В таком состоянии человек все вокруг замечает, и если заметит что-то не то, не смолчит. Вы верно обращали внимание, что когда человек навеселе, всякий пустяк может развязать ему язык. Стоит бармену перелить пиво так, что пена течет по кружке, балагур кричит «Пруэмма!» или «Вот расщедрился!» Представьте же, что вчера за столом в комнате для коммивояжеров собралось пятеро таких балагуров, а им принесли только 4 стакана. Будут они молчать? Да ни за что на свете. Они поднимут крик, в особенности тот, кого обделили. Англичанин, принадлежащий к другому сословию, стал бы молча дожидаться, когда его обслужат. А этот гаркнет, а про меня забыли. Или «Эй, Джордж, думаешь, я трезвенником заделался?» Или «Слушай, Джордж, я пока еще зеленый тюрбан не напялил». Но бармену вчера таких замечаний не делали. Поэтому я совершенно уверен, что из забытого стакана пил кто-то другой. Кто-то, кого мы в расчет не приняли.